Здравствуйте, дорогие читатели! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! В таких случаях желаю счастья, и я вам желаю счастья. И чтобы это счастье было не только куском хлеба, не только благополучным существованием, чтобы это было, в первую очередь, счастье для души. Мы все сейчас озабочены вопросами здоровья. Идет пандемия. Очень странно идет. Умирает от нее в несколько сотен раз или в тысячу раз меньше, чем от наркотиков. Но шум большой. Все говорят о том, что коллективный иммунитет, который должен скоро появиться, может избавить нас от этой напасти. Я хотелось бы пожелать вам чуда. На Новый год все ожидают чудес. И это чудо было бы в первую очередь в виде иммунитета против поклонений и зависимости деньгам, благополучию. Я хотел бы пожелать всем чиновникам иммунитета против подлости, лицемерия, жестокости, презрения к собственному народу. Я хотел бы пожелать всем россиянам сплочения вокруг любви, нравственности и веры. Я хотел бы пожелать всем спасения души, чтобы те, кто заседает в Госдуме, перестали быть рабами денег, вспомнили о нравственности и о сострадании. Чтобы все мы стали по-настоящему счастливы. Чтобы единый госэкзамен наконец-то отменили. И заменили нормальным воспитанием и образованием. Если мы все этого захотим, у нас появится коллективный иммунитет, защищающий нас от того, что мы называем грехами, преступлениями против души. Если мы все это захотим, у нас получится. Я в этом не сомневаюсь. И мне хотелось бы вам еще пожелать радости. Когда человек сохраняет любовь и радость, мир вокруг него начинает меняться. Вроде бы сложно эту радость сохранить, глядя на то, что творится вокруг. Но насколько наша душа освобождается от оков привязанностей, насколько наша душа идет за любовью, насколько мы не ищем виноватых, а ищем пути для решения любых проблем, настолько мир вокруг нас начинает меняться. И очень важно, чтобы не ожидали, не надеялись на кого-то, а сплачивались и сами пытались решить все эти вопросы. И мы, конечно, их решим. О деталях мы поговорим на семинаре в воскресенье. Ну а сейчас я еще раз хотел бы всем пожелать любви, радости, искренности, сплочения и надежды. И все у нас получится. С наступающим!